Иного выхода не было. Каждое утро едва зацветала на востоке заря, Дарья брала на руки спящую Ленку и уходила на окропленные душистой прохладной росой елани, искала ничью землю. Бескрайные и вправо, и влево, и вдаль тянулись елани. На них стеной стояли богатые хлеба, вперемешку с хлебами чередовались приготовленные под озими черные пары, либо залежи, заросшие сизым жестковатым пыреем поленой. Ближе к горам, к падям, к опушкам березников, пересекавших елани, встречались и вовсе от века нетронутые плугом целинные земли. Сюда на сочное, вкусное разнотравье рубахинские ребята иногда пригоняли табуны нагульных коней. Но это случалось редко. Травы росли, цвели, осыпались, сохли, желтели, никому не нужные. Весной их начисто слизывал пал, а потом, через неделю-другую, из-под черного пепла к живительному солнцу густо щетинясь поднималась свежая зелень. Чтобы побывать на дальних полях и вернуться обратно, уходил полный день. Вечером Дарья являлась к Черных и рассказывала, где нашла нераспаханные окрайки. Ей много не нужно было земли, одну-две десятины. Черных молча выслушивал, поглаживал ладонью бороду и отрицательно крутил головой. Петрована, Андрияновы земли, Дмитриевские будут пахать, Иннокентий Юрин этот край занял, его. Сюда зря заришься, Михайло Барышников женился, от семьи отделяться хочет, ему отдадим. Наконец сил больше не стало у Дарьи. 6 дней без пользы била ноги она. «Так что же, на всей земле и места мне не найти?» — закричала она на старосту, когда тот опять ей ответил отказом. «А я не знаю», — невозмутимо возразил Черных. «Сюда вас никто не звал, сами приехали. Чего на новосельческие участки не пошли? Чего старожильческое село вас потянуло? Спору нет». Была мужику твоему земля обещана, ежели в общество деньги внесет. Нету денег, нету и земли. Кто тебе занятую свою землю без денег отдаст? Ищи, когда взялась свободную. И еще раз Дарья пошла на елани. Земля, сколько тысяч верст пройдено пешком и проехано, где на подводах, где по железной дороге. Бесконечная и необозримая простиралась перед ними русская земля. Каждый свой шаг они делали по земле, но странно только по чужой земле. А найти землю свою для себя было никак невозможно. Они жили на тесном наделе. Одна мужская душа, а в семье 5 человек. Женщинам земли не полагалось. Женщина всегда должна быть чьей-нибудь. Если мать, она мать своего сына. Если жена, она жена своего мужа. Если дочь, она дочь своего отца. Если нет у нее ни отца, ни мужа, ни сына, она никто. И на земле нет ей места. Она бобылка. И жить ей на краю села, а лучше за околицей. Темной грязной бани, увешанной пучками сухих трав, уставленной банками, бутылками и пузырьками с настойками, мазями и притираниями. Сама не веришь в них, пусть верят другие. И пусть зовут тебя знахаркой, колдуньей, пусть проклинают. Но тебе, одинокой бобылке, ведь тоже хочется жить. Земля, земля! Почему ты так велика, и почему ты не для каждого, кто хочет тебя обрабатывать? Они жили на тесном наделе, но потом не стало и его. Оказалось, что хозяин этой земли кто-то другой. Кто он? Его и в глаза не видели. Привезли из губернского города бумагу, пригнали команду солдат,